Скачок, я оказываюсь прямо над головой мастера, а затем меня сносит вниз чудовищной силой помноженной гравитацией. Меня и оружие в моих руках. Искрящаяся бита обрушивается аккуратно на голову противника. Белая вспышка озарила тихий коттеджный поселок новым солнцем, а затем все стихло. Я с трудом встал и разогнулся, чувствуя, как хрустят все кости в теле. Возможно, даже ломаются от такого неосторожного движения. Хотя нет, метка работает, но не на всю катушку, значит, ничего критического. Однако же болела каждая клетка в организме, а перед глазами стояла алая пелена, в ушах звон, во рту стойкий привкус железа. Потрогал руками. Ну да, так и есть. Кровь текла из глаз и ушей, во рту скопился густой вязкий ком, который я незамедлительно сплюнул. На землю помимо этого полетело и несколько зубов, остальные шатались. Ничего, метка и не такое может восстановить. Посмотрел на окровавленного мастера, что лежал в центре кратера, раскинув ноги, руки в стороны. Остекленевшие глаза смотрели в небо, но грудь еще медленно вздымалась. «Пока живой, левша, нужно упаковать пассажира», — произнес я, не дождавшись ответа, постучал пальцем по наушнику, а затем вытащил его вовсе. Техника сдохла, не выдержав нагрузки. Хрустнул шеей, морщись от резкой боли, затем прикрыл глаза и потянулся сознанием к Ярику. Эмпата я ощущал очень хорошо из-за раскинувшейся эмпатической ауры. Парень явно удивился, когда уловил прямой контакт с моим сознанием. «Связь сдохла», — пояснил я, — «отправь сборщиков к главному дому». Получив положительную эмоцию в ответ, я быстро оборвал связь и уселся рядом, стараясь лишний раз даже не шевелиться. В целом для первого боя с мастером результатом я был доволен. Да, покорежило, немного разнесли все вокруг, мелочи. Главное, что я стою, а он лежит. Конечно, для одаренного с аспектом гравитации я довольно неудобный противник. Манипулирую энергией, от которой он слабо защищен, так еще и шустрый, как какой-нибудь физовик. Но с другой стороны, мне даже не пришлось использовать временное усиление или звать на помощь Урсуса. Так что в целом я оцениваю свой прогресс в силе как хороший, но можно и лучше, даже нужно. Вскоре прибыла команда сборщиков, два человека из числа мстителей, которые не особо умеют воевать, но горели желанием помочь хоть как-то, лишь бы принять участие в операции и отомстить за всю причиненную этими ублюдками боль. Один слабенький лекарь, его отец был бароном, попавшим в поле зрения китов. 5 лет с ними воевал на юридическом поле, потом собрал остатки верных людей и пошел решать вопрос иным способом. От отчаяния, разумеется, не вернулся. Второй паренек вообще не одаренный, кто-то из госслужащих. Этот просто успел насмотреться на все действия китов. У них там целый отдел вызвался помочь. Пока целитель латал раны мастера, второй нацепил на него антимагические оковы. Несколько таких мы притащили с собой, но большую часть должны были взять с карповского склада. Вскоре появился левша, остановился на краю кратера, огляделся вокруг, хмыкнул, уперев руки в бока и посмотрел на меня. «Честно, думал уже, что ты помереть здесь решил», — произнес он. «Нет, этот вариант не кажется мне эффективным», — отмахнулся я, но все равно рассчитывал, что полегче будет. «Как у остальных дела? Пока идем по плану. Есть несколько потерь, карпы огрызаются, но поселок мы практически зачистили. Потери у кого? У добровольцев. Переоценили себя. А может, им просто нечего было терять, вот и пошли на пролом. Скорее последнее», — кивнул я. «Впрочем, чего я ожидал, что мы просто так войдем на охраняемую базу матерых наемников и уйдем без единой царапинки. Нет, тут все знали, на что идут. Многие потому и отказались, решив, что для них это большой риск. На самом деле больше половины отказались участвовать, но практически все помогали иначе. Кто деньгами, кто снаряжением, кто родовыми артефактами, кто верными бойцами. Не все аристократы одаренные, и уж тем более не все они воины, готовые рисковать жизнью. Это нормально. У тебя со связью проблемы?» — внезапно уточнил левша. «Да если бы только с ней». «Понятно», — он вытащил свой наушник и кинул мне. «Там тебя ищут, первый», — произнес я, вставив гарнитур в ухо. «Что там?» «Имперская стража, с ними спецназ, уже подъезжают к базе». «Понял, собирай важных, встретимся у ворот». Я кое-как выбрался из ямы, не без помощи левши. К сборщикам тем временем присоединилась еще пара парней. Вчетвером они кое-как погрузили мастера на носилки и теперь пытались вытащить наверх. «Этот ублюдок смертью не отделается, Нет, с главой этого рассадника нечисти у меня будет отдельный и долгий разговор, а затем у него будет целая череда таких разговоров. Со следователями, прокурорами, судьей, а затем пожизненное в одиночной камере или рудники в Сибири. Только такой вариант меня устроит, иначе мы встретимся снова. Когда броневики стражи и спецназа подъехали к базе, левша уже успел вернуть питание, так что прибывших встречала толпа из трех десятков людей. Впрочем, все мы стояли спокойно, во весь рост, без оружия и не подавая никаких признаков агрессии. Из броневика вышло несколько человек с оружием и в полной боевой выкладке. Не видя прямой угрозы с нашей стороны, вперед вышел старший офицер, капитан имперской стражи Его Величества Ковалев, представился он. «Господа, можете сообщить, что здесь происходит?» Я медленно поднял правую руку, демонстрируя родовой перстень. Он был в активном режиме, так что герб плавно вращался, создавая иллюзию закольцованных волн. «Внутренние дела рода Невских», — произнес я, глядя капитану прямо в глаза. «Внутренние дела рода Багратионовых», — вышел вперед пожилой, крепко сложенный мужчина. «Внутренние дела рода Аташьевых», — молодой парень, совсем недавно ставший главой рода, сменив почившего отца. «Внутренние дела рода Вереницыных», «Внутренние дела рода Голицыных», «Внутренние дела рода», «Внутренние дела», «Внутренние дела». Каждый из задействованных в операции, имеющих титул, сейчас стоял здесь и обозначал свой род. Каждый из нас по отдельности, нищий барон или виконт, не имеющий за душой практически ничего, чаще всего потерявший многое. С каждым из нас в светском обществе даже разговаривать вряд ли стали бы, потому что для них наши титулы пусты, не имеют веса, за нашими фамилиями не стоят могучие гвардии, не лежат обширные земли, под нашими гербами не работают крупные производства, в наших карманах нет больших денег, по отдельности. Но вместе нас тут три десятка аристократов, а в дела аристократов совать нос не принято, даже имперской стражи, особенно если нет жертв среди гражданских. Капитан Ковалев, мягко произнес я, когда все утихли, раз этот участок находится в вашей юрисдикции, то вы прекрасно знаете, кто там жил. Теперь это не ваша забота, больше не ваша. С каждым из вас свяжется профильный отдел, занимающийся делами аристократов, произнес он официальным тоном, после короткой паузы. Видимо, дождался указаний начальства. До тех пор не пытайтесь покинуть территорию Российской империи. До окончания расследования. Ваши показания записаны и уже переданы. Он постучал по шлему, на котором была закреплена камера, затем развернулся и махнул рукой. Броневики спецназа начали медленно отползать, пытаясь развернуться на узкой дороге. Перед тем, как забраться обратно в машину, капитан обернулся и еще раз обвел взглядом собравшихся, остановившись на мне. «Давно пора было», — произнес он тихо, прижав при этом динамик рукой. «Удачи вам, господа!» К утру приехала следственная группа из самой столицы. Приехали сразу с полицией, стражи и представителями тюрем или как там называются места, где обвиняемые ждут суда. Мы передали им выживших карпов, сообщив при этом о причастности к делам трех китов. Формальность, которая требовалась, чтобы забрать под стражу несколько десятков людей. Так-то все было заранее обговорено с судьей, нужные люди в министерствах уже взялись в работу. Дело китов получило публичную огласку в СМИ и сильный резонанс в аристократических кругах. Спасибо все тому же Петру Семеновичу. Для него это было не просто возвращение к серьезной работе. Он был уверен, что именно киты стоят за проклятием кровавых лилий на его дочери. Хоть мы до сих пор не смогли это доказать, косвенных признаков уже столько, что даже дураку ясно, что это они. Так что судья не просто взялся за дело, но и постарался включить в процесс всю систему, а после публикации в СМИ спустить такое на тормозах уже не получится. Так что мы просто подкинули имперской машине правосудия немного топлива, чтобы не буксовало, отдали не всех, лишь всякую шушеру, которую уже успели и сами быстро допросить за ночь, себе оставили мастера, пару офицеров и одного связиста, с ними будем работать мы с РИА и только после этого передадим властям. После отъезда столичных, им на смену прикатили грузовики транспортной компании Виконта Авдеева. Одолжил, так сказать, из одного такого вывалилось два десятка крепких парней во главе с Вуфером. «Ваше благородие», — поклонился он, — «прибыли и готовы к работе». «Молодцы», — кивнул я, — «самых рукастых с левшой, он покажет, где лежат компьютеры, ноутбуки и планшеты. Это все в отдельный грузовик. Эта партия пойдет сначала не к СУ, а уже потом отправиться с Лидоком. Остальные собираю все ценные и тащим в Знаменск. Вот адрес склада. По всем вопросам обращайся к Халку, он же выделит тебе проводников. Халк, это самый громадный здесь, не перепутаешь. Есть, козырнул Вуфер, и бодро начал передавать распоряжение своим парням. Что ж, с работой закончили, время собирать и делить трофеи. Хотя, делить-то тут ни с кем, вся добыча уйдет мне как организатору и человеку, сделавшему основную работу. Это было обговорено заранее. Остальные участники согласились добровольно, к тому же для большинства будет наградой итоговое судебное решение, которому мы сегодня сильно поспособствовали. Никто больше не заявится к баронам домой, никто не станет им угрожать, а когда дело закроют, каждый получит компенсацию, а то и вернет утерянное. Активы китов уже арестованы, как и всех, кто был с ними связан. Деньги, земли, предприятия, вексели, ваучеры, акции и еще куча важного и ценного. Все это в итоге уйдет пострадавшим, дав их родам надежду и шанс на новую жизнь. А я? А что я? Мне еще кучу всего надо строить, оборону готовить, одним магазином сыт не будешь, деньги нужны, а тут столько добра осталось, не пропадать же. Жаль только, что вся техника и арсенал тут европейского образца. Ник с ребятами это говно даже в руки не возьмут. Конец цитаты. И дело тут не только в качестве или патриотизме, хотя и не без того. Империя хорошо умеет воевать, граница длинная, соседей много, в общем приходится. И еще империя хорошо умеет создавать оружие, так что родные стволы в среднем получше аналогов будут. А главное, дешевле. Запчасти, патроны, ремонт техники, обслуживание, все производится здесь. Дешево, быстро, качественно. В Знаменске отремонтировать калаш можно практически в любой мастерской, а на тот же ФАМАС одних запчастей придется ждать месяц, так еще и платить за транспортировку, таможенный сбор и прочее. Это если все делать по закону, а мы как раз живем по закону и по совести. Но тем не менее у всей техники, амуниции, экипировки и арсенала, что лежит на складах карпов, есть один общий и очень важный для меня плюс. Все это прекрасно и довольно быстро продается за рубли. Глава 8. 99%, что вы все помрете в ближайший год. Как успехи? Спросил я Костю, но ответил мне Рия. Не сломается. Даже в антимагических оковах и без сил. Не сломается. Проще запытать до смерти. Не мой профиль. Так я всегда готов. Не мой профиль в том смысле, что никто на моих землях никого пытать не будет. Считай это принципом, если тебе так легче. Скукотень, буркнул Рия. Мда, печально, конечно. Промывать мозги одаренному мастеру, это вам не какого-нибудь юриста мурыжить. Крепкий орешек попался, и даже никаких рычагов на него не нарыли. Пресс, классический одиночка, живущий работой. Ни семьи, ни родни, ни даже любовницы. Друзья есть, но они либо уже строят планы на новую реинкарнацию, либо сидят в том же подвале. Ладно, есть у меня один способ. В конце концов, мне от пресса в первую очередь нужна информация, а не покладистость, как с юристом. И спешить никуда не надо, как с виконтом Замятиным. А с такими вводными задача становится рутинной. Сам разберусь. Босс ворвался в палатку Ник. Там прибалты приближаются. Да твою ж, всполошился я. Опять? Не-не, они со стороны империи. Это как вообще? Ну, видимо, как туристы. Точно не вторжение очередное? Не похоже. Гражданский автомобиль в сопровождении охраны. Но охрана наша, знаменская, от жуков и прочих чудовищ. Вышел в лагерь, поднялся на отстроенную дозорную вышку и посмотрел в бинокль. Действительно, вдоль озера едет три транспорта. Автомобиль представительского класса, броневик сопровождения и армейский пикап с установленным на борту пулеметом. Похоже, сначала зарулили к Юсуповым. В первый раз все ошибаются. А это значит что? Значит, нормальный особняк надо отгрохать, чтобы издалека видно было, кто здесь босс, а кто иждивенец на пенсии. «Пальнуть?» – равнодушно спросил Ник. «Они же без предупреждения». «Не, послушаем, с чем приехали». Охрана заезжать на территорию не стала. Впрочем, и автомобиль с флагом Прибалтийского союза тоже. Из автомобиля вышел молодой блондин в стильном костюме, с аккуратной прической и в туфлях, которые можно использовать вместо зеркала. Впрочем, последнее ненадолго, учитывая местность. Парень подошел к нашим импровизированным воротам, по сути проем между двумя броневиками сынов Стребога. На территорию не заходил, дождался, когда его встретит охрана. С парнем была молодая девушка в строгом костюме, видимо, переводчица. Через две минуты зашипел наушник. Соломон Андерсонс обозначил дозорный гостя. Говорит, из Союза прибыл с деловым предложением его благородию. Досмотр? Чисто. Даже артефакты в машине оставил. Ник посмотрел на меня, ожидая приказов. Ну а я что? Хочет поговорить? Давай поговорим. Тем более, ведет себя вроде как прилично. Гостя проводили в небольшую беседку, которую успели отстроить в тени дуба. Борис Аркадьевич быстро подал легкий перекус и чай. За это время я успел посоветоваться с Яриком, он с братом пока гостили у меня, пока Свят завершал программу тренировок. Ярослав действительно неплохо разбирался во многих вещах помимо политико-социального устройства Прибалтийского союза. Похоже, у Юсуповых не скупились на учителей. Парень объяснил, что на данный момент у империи и союза нет никаких прямых конфликтов, так что любой желающий может попасть на территорию соседа абсолютно законным способом. Просто сделать это надо через официальные таможенные пропуска, а не через проклятые земли. И не с личной армией, разумеется, даже охрану парню пришлось нанимать местную. «Доброго дня, ваше благородие, барон Невский», – произнес гость на унише, а девушка перевела. «Меня зовут Соломон Андерсонс. Благодарю вас, что согласились принять меня и дозволили говорить. Прошу, примите эти скромные дары от имени рода Андерсонс. Мне передали несколько коробок. Вроде бы ничего опасного не ощущаю, точно не магические артефакты, но будь там обычная бомба, я такое не почувствую». Пророческий глаз, впрочем, молчит. Я открыл крышку и посмотрел содержимое. Действительно скромно. Пара статуэток, какие-то пакетики чая и прочий символический мусор. Может, это все что-то очень ценное, но я не разбираюсь. «Благодарю», — ответил я на унише. «Прошу, угощайтесь, дорога была длинная». «О, вы знаете униш, тогда, возможно, нам нет необходимости в посреднике». Я кивнул, и Аркадий Борисович проводил переводчицу, оставив нас наедине. Я пару минут изучал парня, пока тот пил чай. Ничего примечательного, явно аристократ, судя по лоску и манерам, одаренный, но особой угрозы я от него не ощущал. Господин Невский, перешел к делу гость. Рот Андерсонс имеет за плечами долгую историю, но историю мирную. Уверен, наши древние предки водили караваны по шелковому пути, мы же занимаемся торговлей, как утверждают сохранившиеся летописи, с момента основания рода. Я понимаю, мои дары не произвели на вас впечатления, но поверьте, тот же чай из индийской провинции в империи купить просто невозможно. Спасибо за пояснение, улыбнулся я, но все еще не понимаю, чем обязан. Дело в том, что когда род достигает определенного уровня влияния, он уже не может оставаться вне политики своей страны. Так случилось и с нами. Окольными путями, интригами, угрозами или прямым приказом, но нам пришлось заключить союз с другими лордами. Сначала под эгидой освоения новых торговых маршрутов, затем с целью очищения он их от внеземного присутствия. А в итоге все вылилось в попытку нападения на мои земли, кивнул я. Рот Андерсонс не был инициатором этой операции, но и отказаться мы не могли. Это было бы чревато последствиями, тяжелыми последствиями. Вы напали, вы получили по справедливости. Когда я приду с ответом, то учту ваши отношения и манеры. Придете с ответом? Парень покосился на громаду розового танка. «Вы разве не из-за этого ко мне прибыли?» «Нет», — взял себя в руки парень. «Я бы хотел просить вас за отца. Он один из генералов, взятых вами в плен. Правда, я не уверен, что это так, просто сделал выводы, основываясь на докладах. Мы из побочной семейной ветви, а потому, хоть наш род и большой, по сути кроме него у меня никого не осталось. Ау, тут могут быть проблемы». «Семья готова выплатить контрибуцию за его жизнь». «Да не в этом дело», — отмахнулся я. «Мне эти пленные и так не нужны, кормить их еще, поить». Просто один сбежать пытался. Вырубил паренька, который воду носил им, переоделся и дал дыру в антимагических браслетах. «И», — сглотнул Соломон, — «что и?» «Нашли в 5 километрах. Половину тела муравьи сожрали, половина осквернена кем-то из порождений бездны. Кстати, не в курсе, у вашего рода в последнее время ничего странного не происходило? Ну там, столы, стулья не пропадают бесследно?» «Не слышал», — понуро произнес Соломон. «Ник», — тронул я пальцами динамик, — «вытащи сладкую парочку из подвала». «Верно и верно, которые». Вскоре привели двух пленных генералов. Мужики брели понуро, но были живы, целы и даже не побиты. И даже питались нормально. Ну как нормально? Меньше, чем привыкли, но как они привыкли, даже я не питаюсь. «Выбирай», — кивнул я. Отец, Соломон было встал со стула, но вовремя остановился и ограничился простым кивком. Отец жив, что вы хотите за его освобождение? Во-первых, товар продается исключительно комплектом, с остальными-то мне что делать? Во-вторых, что готовы предложить? Переговоры продлились до вечера, трижды Соломону приходилось отходить, чтобы созвониться со своими и уточнить детали. Разумеется, его отца я обратно в подвал загонять не стал, дав возможность пообщаться с сыном наедине. Пример третьего генерала был весьма красноречив, бежать им отсюда некуда. На наш лагерь так в неделю по три нападения, а за его пределами вообще выжить трудновато без серьезных сил. Но уже к вечеру были достигнуты договоренности, что я считаю довольно быстро, к тому же очень выгодно. Ну как прошло? Подошел Ник, все по твоему списку, доставит через пару дней, шикарно, тогда начинаем работу. Можно было банально попросить денег, но много ли получится выбить, вряд ли, мы пошли другим путем. У нас скопилось много трофейной техники и оружия, последнее неплохо модифицировано. Найти покупателей на все это добро внутри империи нетрудно, у наемников в этом плане полно связей. Ник знает людей, которые любят и умеют пользоваться подобным арсеналом. Но есть две проблемы. Многое, мягко говоря, помято. И для всего нужны запчасти, расходники и патроны. Вот все это мы и запросили у семьи Андерсонс. Что-то починим, что-то просто объединим в комплекте. Ящик патронов и винтовка под нужный калибр по отдельности стоят одну цену. Но вместе это уже комплект. Такой продать куда проще, а главное, дороже. Разумеется, это всего лишь часть контрибуции. Я лично выбил для себя максимум, который мог. Кристалл у пятой ступени, вот уж что действительно было бы трудно достать в империи. Разумеется, заикнулся про шестую, но Соломон уверял, что даже не слышал, где такие можно взять. И если кто-то из его предков когда-то и держал в руках подобное сокровище, то в летописях об этом ни слова, вроде не врет. В общем, сделке я был рад со всех сторон. Не нужно тратиться на содержание бесполезных ртов, выгоду получим, а главное другое. Теперь у меня есть контакт с той стороной. Да, знакомство с родом Андерсонс вышло так себе, но конкретно на его род я зла не держал. Генералы верно-верно не были сильными одаренными, так что Рия быстро их расколол. Обычные подневольные исполнители. Вина их этот факт не умаляет, но это все равно, что злиться на сторожевую собаку, делавшую ровно то, для чего ее дрессировали. Однако на этом визите гости не закончились. На следующий день ко мне пожаловали новые, в этот раз уже имперцы, 5 человек, без охраны в этот раз, потому что сами себе охрана. Присмотревшись, узнал всю пятерку. Все были участниками зачистки базы карпов, хотя лично с ними не знаком. Это гвардейцы разных родов, сообщил Ник, который занимался организацией мероприятия. Я о них говорил вам, босс. Я кивнул. Ник предупреждал, что приедут ребята с какой-то личной просьбой. Что за просьба, не сообщил. Сказал только, что пусть лучше сами выложат при личной встрече. Ну раз Ник за них просил, то чего бы не выслушать. К тому же не совсем чужие люди, вместе справедливость вершили, так сказать. Ваше благородие, синхронно поклонились все сразу. 5 бойцов, все одаренные в рангах от воина до ветерана. Старший, как я его про себя отметил, был единственным элитником. Расселись все за тем же столом в тени дуба, напротив декоративного фонтанчика. Последний раньше смотрелся глупо на фоне руин, но с каждым днем все больше вписывался в пейзаж внутреннего двора моего особняка. «Всеволод, если не ошибаюсь, поприветствовал я старшего. Верно, ваше благородие, мы все участвовали с вами в той операции, но, чтобы не толпиться всем вместе, ребята выбрали меня. Выбрали для чего? Передать просьбу». Всеволод выложил на стол плотную стопку папок. «Личные дела, резюме, рекомендации. 56 бойцов». Все были той ночью с вами, все, бывшие гвардейцы. Так, и чего бывшие гвардейцы хотят от меня? Мы хотели справедливости, в идеале еще и мести. Сразу скажу, ни я, ни остальные ребята, не справились со своими обязанностями. Мы все слуги без господ, у всех ситуация и причины разные, но результат один. Наши господа на том свете. В оправдании многих скажу, что большинство из ребят, кивок на стопку бумаг, были уволены раньше. А ты, я, ты был уволен, когда твоего господина убили? Нет, выдержал мой взгляд Всеволод. Он отказался платить китам, отказался отдавать землю, пытался оспорить все в законном порядке, но судья и слушать ничего не хотел. К нам пришли посреди ночи. Мы ожидали нападения, но силы были неравны. Я потерял половину бойцов, сам 3 месяца провалялся в больнице. Атака мастера гравитации превратила особняк в руины. Я пережил. Хозяин, нет. Это была показательная казнь. Не щадили никого, чтобы другие были сговорчивее. Печально это слышать, искренне произнес я. Но прошлое я вернуть не могу. Это было бы слишком фантастично, усмехнулся бывший гвардеец. Наши жизни были окончены. Ни службы, ни мести, ни новой работы. У аристократов длинная память. Никому не нужны гвардейцы с таким послужным списком, как у нас. Но вы дали нам возможность отомстить, хоть как-то смыть свой позор и очистить имена. Трусов среди нас нет. Вот ребята и посовещались, что, может быть, и со вторым пунктом поможете. Погоди, ты хочешь сказать, что парни ко мне на службу хотят? Парни и я в том числе. Понимаем, что вам такие люди тоже могут быть не нужны. Но на одну операцию взяли, мы себя не опозорили. Вы человек справедливый. В одиночку против этих тварей выступили и выстояли. Вот ребята и подумали. Мало ли, Сев, вздохнул я. Ты даже не представляешь, чего просишь. Я, барон на границе империи в проклятых землях. У меня тут гигантские жуки, десятки прорывов бездны, дюжина озлобленных лордов союза, барон Симонов под боком, у которого служат такие мрази, что пресс тебе ангелочком покажется. И это только местные проблемы, на земле. Про тех, с кем мне приходится иметь дело, тебе лучше вообще не знать. Повторюсь, силенок у нас может и не хватает, но трусов среди гвардейцев нет. Походы в разломы, в логово жуков, битвы с вампирами, сражения с бессмертными белобрысыми тварями и это только планы на ближайшую неделю у меня. Так что пусть парни дважды подумают. А еще я сам живу в палатке, так что на богатое жалование не рассчитывайте. А еще вы герой-освободитель, что участвовал в нескольких секретных миссиях на территории проклятых земель. Не бойтесь выступать против княжеских родов, бережете своих, а еще не бойтесь выйти с опытным мастером раз на раз, не прикрываясь слугами, как многие другие аристократы. Мы про вас тоже разузнали, в том числе и то, что вам плевать на прошлые слуг, если они верны вам и выполняют свои обязанности. Это он про Аркадия Борисовича, если в целом подумать, то да. Но там ситуация другая, там семья бежала от своего господина, к тому же не без причины. В любом случае, сходу решение принимать не стану. Разумеется, ваше благородие, я тебе ситуацию обрисовал. Без шуток, бессмертные твари, оскверненные на максималках. И это только верхушка. 99%, что вы все помрете в ближайший год, если пойдете ко мне. Гвардеец рожден, чтобы умереть, как и все остальные, усмехнулся я. Услышал тебя, Всеволод, дела посмотрю, но обещать ничего не стану. Понимаю, ребята все равно никуда не спешат, большинство работает на стройках, охранниками или простыми грузчиками. Поверьте, они согласятся практически на любые условия, лишь бы в трудовой было слово «гвардеец». Ребята ушли, оставив меня в задумчивости. Вроде бы не похожи на фанатиков, но эта слепая верность иному слою общества чем-то напоминает мне именно религиозную фанатичность. Впрочем, у них это возведено в традицию, а личная честь поставлена во главу угла, так их воспитывали. Чего себе парней не взял? Спросил я подошедшего Ника. Только не говори, что не просились. Кто просился, тех взял. После соответствующей проверки. А эти что? Вот сразу видно, что вы не родовой аристократ, босс. Не в обиду. Гвардеец – это не работа и не должность. Состояние души, скорее, как стиль жизни, стиль и смысл. Гвардия и служение сильному роду – это честь. Большой чин в армии – это служба. Наемничество – деньги. Имперская стража, спецназ, силовики – работа. А гвардия – это все вместе и даже больше. Мне нечего предложить настоящему гвардейцу. А сам чего, не хочешь ко мне в гвардию перейти? В моих ориентирах деньги пока перевешивают, усмехнулся Ник. К тому же я не один. Сыны Стрибога давно как большая семья. Я скорее не начальник, а тамада этого цирка. То есть если все будут за, то и ты тоже. Честно, босс, я уже не против. И Халк, и еще десяток парней, которых вытащили из озера, а как оказалось, с того света. Но мы не все сыны Стрибога. Я тебя услышал, усмехнулся я. К этому разговору мы еще вернемся. Что по поводу полусотни бойцов скажешь? Если бы была возможность, я бы всех себе забрал. Но надо проверять каждого по отдельности. В общей кладке яиц легко затеряться одной кукушке. Вот и займись этим, Пододвинул я к нему стопку папок. И сделай копию в электронном виде. Надо будет отправить еще и Никсу, чтобы проверил ребят. Озаренный и так следит за каждым моим шагом. Не хватало еще и принять на работу кого-то из его марионеток. «Что скажешь теперь?» – спросил Святозар брата. «Разглядел, разглядел», – ответил Ярослав. Оба посмотрели в сторону левши, который все это время сидел на ветви дуба и отмахивался тапком от огромного медведя. При этом что-то орал про шкуру со спины и что медведь все неправильно понял. И, вздохнул Свят, это точно он, бездушный. Прям точно-точно, Свят, я его почувствовал в первый раз, когда мы были в цирке. Я его почувствовал во второй раз, когда мы были в поселении. Я его чувствую сейчас, ровно так, как и говорил отец. Пустое пятно на том месте, где должен быть человек. Ну мало ли, ты не понимаешь, устало вздохнул Ярик. Это сейчас он спокойный такой, потому я могу ощутить его или увидеть. В поселении он просто исчез. Я пытался его найти, бесполезно. И это с моими текущими навыками. Он словно исчезает из самой реальности. Отец в курсе? Нет, я пока не сообщал ему. Как будто ему это нужно, усмехнулся Свят. Кажется, неуверенно ответил брат. Кажется, я научился блокировать нашу связь. Не уверен, но кажется, у меня получилось. По крайней мере до тех пор, пока он не обратит на эту странность внимания. Плохо. Сколько у нас времени? Без понятия. Год, может пара секунд. Тут не угадаешь. И что делать будем? Если отец припрется, то он точно убьет левшу. Если он убьет левшу, Вик расстроится и нападет на отца. Отец убьет Виктора, тогда расстроится Елена. Еще про старейшину не забывай. Нет, тому хватит ума не лезть в конфликт. Но Елена расстроится, и тогда расстроимся все мы. Еще полгода ада с депрессивной госпожой я не выдержу. Свят, хмуро произнес Ярик. Что Свят, тебе самому нравилось то время? Она же на призрака была похожа. Призраки даже лучше выглядят. Сквозняк дул полгода во всем особняке, даже в туалете. У меня спину до сих пор ломит. Только-только все налаживаться начало. Надо что-то делать. Что? Спрятать его. Вика предупредить. Свят, мы говорим о спасении бездушного. Ты вообще забыл, кто такие бездушные и почему отец на них охотится? Ну это же левша. И Вик, что-то же надо делать. Ты сражался с левшой бок о бок во время вторжения лордов, напомнил Ярослав. Скорее всего отец все видел через тебя. Наша с ним связь не такая, как у тебя. Ему и этого хватит. Скорее всего он уже на пути сюда. А ты сам знаешь, насколько он может быть быстрым. На этих словах Свят недовольно поморщился, признавая правоту брата. Глава 9. Рептилоиды, сэр. Пророческий глаз. Зудел и чесался. Не постоянно, но раз-другой в день стабильно. Такое бывает в двух случаях. Когда пренебрегаешь гигиеной или когда глаз хочет сообщить что-то важное, но уровень раскачки не позволяет. Говорил же, пророческий глаз всегда выбивался из общей канвы даров Амбера. До возвращения Альбиноса и истечения отведенного месяца оставалось не так уж много времени. Хиса при этом не показывала никаких признаков неподчинения. Даже наоборот, с каждым днем ее лояльность лишь возрастала. Как судья Альбинос решил взять под контроль зверя судного дня, я решительно не понимал, но на всякий случай готовился к плану. План был прост, а потому эффективен. Просто грохну Альбиноса. Но эта тварь умеет маскироваться в черном тумане так, что даже я его не чувствую, а значит надо эту ситуацию исправлять. Для этого нужен кристалл у 6-го ранга, тогда я смогу открыть новый глаз и стать сильнее. Честно, я рассчитывал вытащить такое из древнего дракона. Уж где-где, а в нем наверняка должен был быть такой кристалл. Только вот вытащить из дракона, это звучит просто. По факту возможно из дракона придется вытаскивать то, что от меня останется. Потому для начала я решил потренироваться на чем-то попроще. «Чуешь чего?» – уточнил я у скулящей белой. Скулеж стал сильнее, а в голову полетели эмоциональные слепки. Чужая территория, сильный хозяин, чужаки, законная добыча и под конец банальной стаи сюда нельзя. «Отличненько!» – обрадовался я, хлопнув в ладоши. Отчего белая заскулила еще обреченней, а затем и вовсе упала на землю, прикрыв мордочку лапами. «Мохнатый, ты чего скажешь, где твой сосед?» Урсус никак не отреагировал, даже не соизволил проявиться. «Значит, нечего сказать, учтем. Возвращаемся к белой. Тропу к этому хозяину можешь показать? Вся земля и есть хозяин. Хозяин, везде. Да что ж ты будешь делать? Мы стояли над лесной прогалиной, где я пытался разглядеть хоть что-то подозрительное, но ничего. Если бы не чуйка белой, то вообще бы решил, что трачу время впустую, а ведь путь был не близкий. Внизу та самая поляна, где мы познакомились с Урсусом в его еще физическом воплощении. Следы битвы давно поросли мхом, а изрытая земля прикрылась одеялом из трав, так что со стороны и не скажешь, что здесь нашел свой покой могучий зверь. Нашел бы, не будь он таким упертым. Впрочем, не мои проблемы, я пытался его уговорить отправиться в мир духов, сам напросился в помощники. А вот следов огромного паука, что мне тогда повстречался, нет. В тот раз меня спасло то, что паук мной не заинтересовался, ни как соперником, ни как добычей. Но я же обещал вернуться и поговорить, обещал. Заказ на паука висел, сейчас цена была полляма, очень жирно. Но надо понимать, что 500 тысяч стоила тушка паука с энергетическим кристаллом внутри, а без кристалла тушка паука стоила 5 лет на рудниках с лишением титула, земель и огромным штрафом в придачу. Поразмыслив, я решил, что кристаллу мне нравится больше, так что и заказ брать не стал. Оставалось теперь как-то найти этот восьмилапый сундук с сокровищем. Можно было попытаться провернуть тот же ход, что и с Урсусом, дать заказ самому себе через того же левшу. Расстояние для этого довольно близкое, должна врубиться курьерская чуйка. Но одного расстояния мало. Во-первых, это махинация с Амбером. И если на ранних этапах Всесоздатель закрыл на такое все 6 своих глаз, то сейчас может и штраф влепить нерадивому сотруднику. Мало того, что помереть нормально не может, так еще и работать ленится. Во-вторых, все равно не сработает. Паук не несет в себе дестабилизацию, а значит и заказа не будет. Я проверял информацию, монстр жрет магических тварей и все крупные, что забредет на его владение. Пару раз разорял соседние фермы, утаскивал коров и прочий скот, игнорируя при этом молодняк и главное, людей. То есть ведет себя как самый обычный хищник, как ему и положено. Часть экосистемы мира, пусть и довольно опасная. Объективно говоря, паук станет самым сильным существом, с которым мне приходилось сражаться в этом мире. Ладно, поправка. С которым мне приходилось сражаться без помощи архимага двух стихий. Так, давай-ка не филонь, иди, покажи бывшему соседу, каким крутым ты стал, скомандовал я медведю. Урсус что-то недовольно пропыхтел, но побрел вперед, пока не скрылся из виду. Сам же я на территорию хозяина заходить не рискнул, тем более не собирался отправлять туда белую. Для начала неплохо бы просто понять примерный уровень силы противника, заодно и его тактику. После этого разработка плана, сбор команды, отработка тактики и уже потом сунем голову в пасть медведя, то есть под жвалы паука. Кстати говоря о медведе, судя по резко ухнувшим вниз запасам энергии, Урсус сдох мгновенно. Притом я вообще не получал от него никаких ментальных откликов. Подождал еще полчаса, пока медведь нарастит себе псевдоплоть и проявится рядом. В одни ворота тебя вынесли, не удержался я от подначки, получив в ответ грозный рык. Нет, если настаиваешь на реванше, прошу. Я доброжелательно махнул рукой, и медведь поперся обратно в логово врага. Но перед входом на территорию противника все же замялся и потянул из меня дополнительно искру. Мне не жалко, пусть развлекается. В этот раз управился за 15 минут, даже дерево ни одно спалить не успел. Впрочем, я уже довольно легко контролирую духовное пламя, так что не позволил бы. И снова с одного удара. И снова медведь даже не увидел атаковавшего. Да что ж такое-то? Нет, на сегодня хватит, а то с тобой никаких шоколадных тортов не хватит. В следующий раз отыграешься. На этом я решил закончить с разведкой и вернуться домой. Здесь нужен Ярик без вариантов. Только с его сканирующим навыком мы сможем хоть что-то противопоставить скрытности паука. И еще защита не помешает. Танк что ли пригнать сюда? Пару дней все равно провел в пути. Заехал к Шмидту в особняк, подписал кучу каких-то взрослых бумажек, заодно обговорил детали будущей совместной работы. Ах, да, еще я получил на свой счет просто неприличную сумму денег. Герцог сообщил, что это оплата от империи за первую партию эликсиров от черной чумы. Если что, Шмидт провел серию демонстрационных тестов в комнатах за закрытыми дверьми для узкого круга лиц. Лица те были в неброских костюмах, у лиц не было имен или документов, но лица те были крайне серьезные. Как я понял, серьезнее лицо лишь у самого императора. В общем, первая партия получилась в 10 раз больше, к тому же оплачена была довольно щедро. Я хотел продавать эликсир империи с небольшой наценкой, но раз сами предлагают, то смысл отказываться. К тому же параллельно мы получили несколько десятков индивидуальных заказов. Подозреваю, что все от тех же людей в неброских костюмах, для личного пользования. И тут герцог не растерялся, задрав ценник так, что даже у меня дыхание перехватило. Обосновал загруженностью, сложностью и высокой секретностью производства. То есть вообще нигде не соврал даже. Уважаю. В общем, место под будущий завод по производству эликсира мы уже выбрали, бюджеты согласовали и даже начали закупать оборудование. Собственно говоря, это была одна из главных причин моего визита. Мы съездили на бутафорский завод, который располагался на земле Шмидтов, но только сейчас я осознал, насколько обширны владения нищего герцогского рода, раз на завод пришлось ехать на машине от особняка. Там я отщипнул от Хисы маленькое щупальце и обозначил территорию, откуда в скором времени придется перетащить оборудование. Заодно объяснил герцогу нюансы, габариты каждого отдельно взятого предмета, ну и чтобы в определенные часы внутри склада завода никого не было. К себе возвращался в приподнятом настроении. Ник успешно скинул почти все трофеи по своим каналам, Светлана помимо хитиновых панцирей быстро разбиралась со всем ценным, что Хиса тащила из поместья лорда Новака. Магазин расширялся и с каждым днем приносил все больше прибыли. Кстати о лорде Новаке. Фамилию рода мы узнали случайно, когда Хиса притащила целый шкаф дорогой одежды, где нашлись и халаты с именем. Шкаф, кстати, мне понравился. Резное дерево, выкрашенное в благородный белый с уместными тонкими вставками из золота и огромным ростовым зеркалом на дверце. Пока оставил себе, жду, когда Хиса притарабанит остальную мебель. Оценщик Светланы сообщил, что это точно должен быть комплект. Да, Светлане пришлось притащить на склад оценщика, потому что, как оказалось, мне в руки попало коллекционное издание, полное собрание в твердом переплете, которое на аукционе может уйти от 10 тысяч рублей. А я эти порножурналы чуть было Нику не отдал за здрасте. С остальным примерно та же история. Какие-то вещи Хиса тащила из подсобных помещений, на вроде гаражной ремонтной станции, стоимость там чаще всего ни о чем. Но иногда она притаскивала вещи из особняка, и вот там надо было проявить внимательность. Сортировать ее я так и не научил, так что решил, что пусть тащит что хочет. Зато каждое утро у меня начинается с этакой беспроигрышной лотереи. Боялся, конечно, что Хису могут раскрыть, несмотря на все мои предупреждения, но тут помощь пришла откуда не ждали. Я спрашивал у Никса, может ли он как-то подключиться к камерам безопасности одного лорда, но тут парень спасовал, мол, за территорией империи действовать сложно. Спросил, можем ли как-то решить проблему иначе, и пришлось в общих чертах обрисовать ему ситуацию. Парень быстро сообразил, что к чему, и придумал гениальное, как по мне, решение. Просто состряпал и слил кучу фикций, мол, такие случаи происходят по всему миру. Даже намалевал кучу якобы научных статей. В общем и целом денег хватило, чтобы закончить строительство особняка. Вернее, закупить все необходимое для этого, а также оплатить услуги строителей и ремонтников. Вроде как остались только отделочные работы, да красоту навести. Так что я потихонечку готовился к новоселью. В том смысле, что в этом мире это целая традиция, этакий праздник, куда приглашают гостей, устраивают ужины, все такое. Я сначала отнекивался, но потом левша сказал, что на новоселье дарит подарки. Дальше какой-то провал в памяти, очнулся только когда отправил последнее приглашение. Сразу всех предупредил, что это будет неофициальное мероприятие, типа тех, какие устраивает аристократия. Чисто дружеские посиделки под шашлычки и холодное пиво. Но в грязь лицом ударить тоже не хотелось, а потому я решил по такому случаю приготовить что-нибудь вкусненькое сам. Короче говоря, пока искал подходящее мясо. Кажется, разводить магических свинюшек – крайне прибыльное дело. А еще я слишком нищий, чтобы покупать таких животинок даже по праздникам. Нет, серьезно, я не тем занимаюсь. Если бы я столько свиней вырастил, сколько трофейной техники продал, то мог бы себе лишний этаж оплатить. Но на магическое мясо я уже настроился, так что пришлось добывать его самому. Интересный факт. Если найти угодья кабанов и приманить их желудями с древа жизни, что растет у меня во дворе, то, возможно, охотиться будут уже на вас. Ведь зверюга, что пришла на лакомство, была такой здоровой, что даже кавабанга не поможет. Тут только елдык малдыкой спасет. В общем, шкуру я попортил, израсходовав весь барабан, но мясо добыл и даже замариновал. Осталось дождаться гостей и принять подарки. Тогда и станет понятно, Есть ли у меня друзья в этом мире или я окружил себя любителями пожрать на халяву? Возвращаясь к себе, заехал к Юсупову и пригласил его лично, все равно же рядом. Но потом, пока огибал озеро, наткнулся на удивительную картину. Кто-то заливал фундамент под новый дом, не так далеко от моего особняка, который должен был быть тут единственным и самым красивым. И ведь не постеснялись, наняли моих же ребят под это дело. Пообщавшись с Василием, который заведовал этой стройкой, узнал имена заказчиков. Решил начать с самого дальнего. Александр, поприветствовал я безопасника, возник вопрос по поводу незаконного строительства на частной земле. Как в империи с законами по этому поводу? Так ты же сам обещал, что построишь для меня дом, чтобы я приезжал к тебе вместо санатория. Сразу понял, о чем речь, Александр. Вот я и решил тебе помочь, сам все заказал и оплатил. Кстати говоря, твоя земля формально не на территории империи пока что, так что любой может строиться на ней, и уже даже были прецеденты. Алло, Свет, привет, я тут заметил работу над небольшим уютным коттеджем на берегу своего озера. Да, я решила перебраться поближе к тебе, чтобы было проще вести дела. К тому же мне и самой удобно иметь рабочее пространство в таком месте, как твои земли. Ты же сам разрешил, когда я спрашивала. Я был в коме в тот момент, не знаю, но голос сонный. Сказал, делай что хочешь, только без взрывчатки. Похоже на меня, ладно. Алло, левша, откуда у тебя деньги на особняк? Во-первых, при чем тут алло, если ты мне в лицо вопрос задаешь? Во-вторых, не ори, всю рыбу мне распугаешь. Я уселся рядом, завороженно глядя на поплавок. Ребята уже отстроили небольшой пирс на озере, отсюда удобно нырять, а на берегу планируют завести песка и обустроить небольшую пляжную зону. Не поймаешь, констатировал я факт. Поймаю, уверенно ответил левша. У меня есть план. Я провел специальный ритуал, очень древний. Купил секрет у потомственного рыбака с Байкала. Надеюсь, ты отдал за него меньше, чем за особняк. Так откуда у тебя деньги? Ты же все время халат пролеживаешь и пиво пьешь. Так я после твоего появления заработал больше, чем за всю предыдущую жизнь. Благодаря тебе. При этом моя доля лишь в самом начале была половиной, дальше процент лишь уменьшался, хотя прибыль при этом лишь росла. Так что у меня встречный вопрос, куда ты умудрился просрать столько бабла, что только-только особняк достроил? Хороший вопрос, если честно. Ну и по поводу самого дома, если он там не к месту, только скажи. Нет, брось, отмахнулся я. Это у меня к остальным застройщикам вопросы были. В твоем случае я только вбуханным деньгам удивился. Ну, у меня были некоторые сбережения, вот и решил потратить. К тому же, выгодное вложение. Как только земли признают имперскими, цена на них взлетит еще выше. А когда поймут, что у нас тут чудо-озеро, то вообще. Ты, кстати, насчет туризма призадумайся. Не хочу, чтобы у меня под боком гуляли толпы людей. Так у тебя же есть второе озеро. Пророческий глаз опять зачесался. Ну да, вариант, наверное. Все равно довольно близко. Ладно, удачи тебе с рыбалкой. Я, если что, мясо замариновал. С меня тогда рыбка на гриле. Внешне особняк уже выглядел, как и положено современному особняку. Палатку я собрал, проводку провели, остальные коммуникации тоже. Воду провели из озера, трубы подключены к котельной в подвале, правда, электричество пока на генераторах. С этим надо будет еще решить вопрос. Праздновать будем во дворе, так что парни вуфера уже который день развешивали ленты лампочек, украшали газон, выкладывали камешками клумбы, дорожки и бордюры. И все это возводилось вокруг раскидистого дуба и фонтана. Двух символов моих маленьких побед. Дизайн разрабатывал лично Василий. Я смотрел проект и мне понравилось. Разумеется, потом он сообщил, что ничего ни в каком дизайне он не понимает, зато крыша в доме выдержит падение самолета. А дизайн придумала его младшая сестра, но до моего одобрения он боялся в этом признаться. Короче, нарисовывается у пацана хороший семейный тандем. Рад за них. Рад, что в том злосчастном переулке он не решился пырнуть меня ножом, несмотря на все обстоятельства, которые были против него. Так что он заслужил свой кусочек успеха и счастья. Разумеется, разработку дизайна я оплатил в полном объеме. Так что мы потихонечку готовились к приему гостей. Большой двор украшался скамьями и столами, где-то уже установили подвесные диванчики, в кучу были свалены уличные пуфы, а рабочие колотили небольшую сцену для приглашенных из Знаменска музыкантов. Ник под такое дело даже отодвинул линию обороны подальше, чтобы не нервировать гостей. Хоть я и убеждал его, что среди моих гостей нервных нет, и оборонять скорее придется монстров вокруг, когда все соберутся. Уверен, если переборщим с алкоголем, то к утру они еще из десяток дохлых скарабеев притащат к моему дому. Просто так, потому что могут. Лендлорд Лукас Навак из-под лобья смотрел на своего уже третьего секретаря, размышляя, не придется ли ему искать четвертого всего за неделю. Повтори еще раз, а то мне кажется, что твой униш отдает русским акцентом, а сам ты засланный шпион, произнес лорд. Господин, побледнел молодой секретарь, клянусь честью, так все и было. Я сам видел записи с камеры наблюдения, и охрана их видела, потому все избежали. Хочешь сказать, что в моем доме поселилось инфернальное зло, которое приходит только по ночам, обладает сотнями щупалец и крадет при этом мое нижнее белье? Навак демонстративно закинул ногу на ногу. Дешевый гостиничный халат при этом распахнулся, демонстрируя факт отсутствия вышеупомянутого белья. Секретарю это было прекрасно видно, ведь раскладной столик не особо что-то скрывал, как и раскладной стул, на котором сидел лорд. Не только белье, господин, и не только ночью. Клянусь, сам видел это. Как удобно, ударил лорд по столу, отчего тот банально сложился пополам в том месте, где складываться не должен был. А записи у тебя нет, потому что демон утащил серверную, и камеры, и мониторы из пункта охраны. А трусы охранников он тоже утащил? Нет, господин. Какой разборчивый, однако демон. Знает толк в английском трикотаже и разбирается в качественных шелках, курва. Это все проделки рук человеческих. Найди мне того, кто за этим стоит, и верни мне мою кровать, которую я заказал у мастерового из самого Рима. А матрас? Ты хоть представляешь, во что мне обошелся матрас из упругих шкур магических африканских тигров? Такими темпами мне придется спать в ванной. Я делаю все, что в моих силах, господин, поклонился секретарь. Но могу вас уверить, в ванной вам спать не придется. Вы нашли мою кровать? Нет, господин. Просто ваша ванна ручной работы из южного мрамора с золотым орнаментом тоже пропала. В голову секретаря полетела так и не распечатанная бутылка коллекционного вина, которую лорд собирался распить. Благо и повод имелся. Все остальные запасы вина также пропали прямо из закрытого и охраняемого подвала. Секретарь в последний момент уклонился, за что получил отборную порцию матов из 40 слов без повторов и слова «курва», встречавшиеся 17 раз. После чего лорд замер с задумчивым лицом. А где вино? Оба посмотрели на стену, по которой, по логике, должно было растекаться алое пятно, стоимостью в 1000 евро. Но его там не было, хотя на мгновение могло показаться, что там мелькнуло что-то черное. «Кто?» – зарычал лорд. «Кто это делает?» «Ну, есть одна версия», – взволнованно произнес секретарь. «Мы навели справки, и подобное явление встречается по всему миру. В том числе многое указывает на возможных виновников происходящего, по крайней мере к такому выводу пришли многие ученые из разных стран». «Кто его?» «КХМ». «Судя по тому, что говорят в интернете, за этим стоят». «Кто?» – взревел потерявший всякое терпение лорд. «Рептилоиды, сэр», – отчеканил секретарь, окончательно бледнее. «Рептилоиды?» – растерянно переспросил лорд. «Рептилоиды?» – кивнул секретарь. «Так в интернете пишут». Лорд плюхнулся обратно на стул, но вместо этого приземлился прямо на пол, больно ударившись особо чувствительной частью тела. Стула уже не было в его кабинете. «Рептилоиды?» – повторил он шепотом. Глава 10. «Я сейчас левшу позову, он тебе в рифму ответит». «Это что?» – уточнил левша. «Свиные ребрышки, маринованные в пиве». Левша внимательно осмотрел 5-литровую бутылку с темным пивом, внутри которой одиноко плавал кусочек мяса на косточке. «А ты точно повар?» «Нет, я, конечно, восхищаюсь твоим подходом к готовке, но к рациональности есть вопросики. Это не для еды, это эксперимент». На этих словах я сам задумался и внимательно посмотрел на левшу. «Хотя, нет, нет, нет», – замахал он руками. «Я знаю этот взгляд, я это пробовать отказываюсь. Чешское нефильтрованное», – подсластил я пилюлю. «МММ, гад, но нет, я в твоих экспериментах участвовать не собираюсь. Но за 5 литров переведенного продукта спросить хочется. Да это хиса все. Оп, проехали. Больше слышать ничего не хочу». «Ну да». Левша так и не привык к виду щупалец, которые вылезают из любой поверхности и пытаются все потрогать. Такое зрелище у кого хочешь аппетит отобьет. Дело в том, что в подпространство, где живет хиса, нельзя спрятать еду. Я пытался экспериментировать, чтобы всегда был запас на черный день. Но даже сухие армейские галеты, которые и едой-то называются лишь по ГОСТу и по ошибке, после подпространства становятся еще хуже. Хотя, казалось бы, куда еще-то? А вот бочки коллекционного вина ко всеобщему удивлению и радости перенесли путешествие легко и непринужденно. Я собирался их вылить сразу, но левша меня опередил, выпив полбутылки из той же коллекции. А раз он еще жив, то все в порядке. Я проверил, вино никак не изменилось. Провернул тот же фокус с другим алкоголем, сохранилось. Попробовал запечатать еду в бутылке, в бочке, в фольгу, в вакуумную упаковку. Бесполезно. Яблоко гниет и ссыхается буквально за секунду в подпространстве. Так что теперь пытаюсь запихать еду в разный алкоголь. Следующий этап – бухло, лечащее черную чуму. А то наш с герцогом Шмидтом эликсир не получается транспортировать с помощью хисы. Но пока никаких сподвижек, кроме двухмесячного запаса вина в подвале. Трехлетнего, если не пускать в подвал левшу. Спасибо доброму лорду Наваку за подарок на новоселье. Кстати, приглашение я ему передал, тоже через хису. Короче, пока спасаем мир от озаренного и маринуем свиные ребрышки, заодно изучаем неведомые свойства межпространственных пиявок. Когда еще такой шанс выдастся? Пока рабочие украшали пространство для банкета, я занимался приготовлениями ужина. Ник с парнями устроили целый рейд на всю нечисть в округе. Взяли с собой Белую, Урсуса, Костю, братьев и пошли двумя группами. Двумя расходящимися спиралями от особняка двигались вокруг, аннигилируя все, что было крупнее кролика или хомячка. Просто Рия кроликов тоже аннигилировал, говорит, что не доверяет белым и пушистым тварям, слишком коварно они выглядят. Ну, ему виднее, а нам разнообразие в меню. Одну группу вела Белая, другую Ярик. Кстати говоря, их таланты неплохо дополняли друг друга. У Ярослава площадь сканирования куда шире и точнее, но он с трудом обнаруживает неразумных существ, особенно если те в глубокой спячке. Белая не может дать точных описаний цели, но зато умеет брать даже старый след и находить тропы. Короче говоря, в радиусе 10 километров ничего опасного не осталось, но все равно надо держать ушки на макушке, а еще сопроводить гостей от Знаменска. Не все могут позволить себе соответствующую охрану, и мало у кого вообще есть охрана, сталкивавшаяся с порождениями проклятых земель. К вечеру все было готово. Хоть это и планировалось как дружественная посиделка, а не официальный прием, гостей я все же выходил встречать лично. И дело тут не в аристократических традициях этого мира, просто это правильно. Борис Аркадьевич, который по такому случаю нарядился в свой лучший костюм, выполнял роль дворецкого, помогая с организацией. По сути, он и был моим дворецким, он же и начальник всех слуг. Хотя пока что из слуг у меня лишь его дети, но растем же потихонечку. Юля оставила магазин и тоже приехала помогать, хотя ей больше приходилось следить за остальными детьми. Саня явно потратил бы время на игру в приставку, но раз семейный долг требует, то парень стойко терпел. Тем более всех слуг ждала та же порция ребрышек в моем исполнении, что и всех гостей, а запах на всем участке стоял с обеда, так что урчащие желудки давали хорошую прибавку к мотивации. Даже мелкие Ваня и Аня вели себя смирно весь день. У меня не было распорядка по времени, что первыми приезжают самые незначительные гости, а под конец самые важные, как было на приеме у Юсуповых. Я просто сообщил всем, что жду вечером, не уточняя время. Потому особенно странно, что первым заявился никто иной, как сам Юсупов. Старейшина рода, грозный архимаг двух стихий, человек-армия, генерал-освободитель, шел ко мне босиком, держа под мышкой бутылку вина. Шел довольный, улыбался двумя рядами ровных зубов, в уголках глаз поблескивают задорные искры. Не знал бы, кто передо мной, решил бы, что местный рыбак, который уже успел накатить самогона с утра пораньше. Виктор, радостно помахал он мне рукой, а затем и крепко пожал мою. Спасибо, что не забыл старика. Вот, скромный подарочек на новоселье. Ты уж извини, пенсии в империи небольшие, так что чем богаты, так сказать. Я вас и без подарка рад видеть, Константин Александрович, искренне произнес я. А это кто с вами? Так подарочек мой, кивнул он за спину. Баньку тебе решил подарить, как у меня, вещь, клянусь. Словно в подтверждение своих слов, он показал мне большой палец, а я недоуменно глядел на грузовик, который медленно плелся за босым стариком всю дорогу. То есть он мне притащил магически обработанный камень под баню, скорее всего и работу оплатил. КХМ, Юль, найди Виталия, который стройкой рулит, пусть займется подарком, сбагрил я работу на девушку. Тут же подскочила маленькая Аня и глубоко поклонилась Юсупову. Уважаемый Константин Александрович, пожалуйста, следуйте за мной. Эки хитрец, улыбнулся в усы Юсупов, глядя при этом на меня. Видите, юная леди, был скользкий момент с дедом. Никто из прислуги не понимал, как к нему обращаться. С одной стороны старейшина княжеского рода, с другой стороны он сам сказал, что просто старик на пенсии просил относиться к нему соответствующе. Так что решили, что если придет с перстнем на руке, то ваше сиятельство. Если так, то просто по имени. А Аню поставили в сопровождающие, так как она самая младшая из моих слуг, а детям многое прощается. Ну и еще она милашечная такая, ути-пути. Короче, придется покупать автомат по производству сладкой ваты, как и обещал, больно уж малышня старается. На самом деле Юсупов сделал мне огромное одолжение своим визитом. Несмотря на все мои заверения в дружеской посиделке, аристократам будет довольно трудно смириться с тем, что здесь не работают негласные правила и традиции. А учитывая отдаленность особняка и сложность пути через проклятые земли, подгадать правильное время прибытия, чтобы никого не оскорбить, задачка не из легких. Но вот, например, приехал виконт Авдеев, а я ему и говорю, что тот может располагаться во дворе, Константин Александрович уже там, и все. Раз старейшина княжеского рода, пусть и на пенсии, приперся на праздник одним из первых, то на формальные традиции точно можно забить. Юсупов одним своим появлением снизил градус официоза до минимума, чего я и хотел.